Вторая глава. «Простите, а не подскажете, где дворец?» — окликнула я женщину в розовой шляпке, так похожую на знаменитую королеву. Женщина как-то странно покосилась на меня, отпрянула и поспешила дальше. «Пять!» — отчиталась Сашка, считая, сколько человек или драконов прошло мимо нас, не отреагировав на вопрос или посмотрели как на сумасшедших. «Да что, черт возьми, происходит?» – психанула я и топнула ногой. «Во дворец хочу!» Я хотела ругнуться, но не успела. Голубоватый вихрь подхватил нас с Сашкой, приподнимая над землей, а в следующую секунду мы оказались в центре зала. Роскошного, с барельефами, лепниной и колоннами, а также очень и очень большого. «О, а вот и истинные!» – воскликнул женский голос. «Дорогой, нам пора. Дети, не разрушьте королевство и не прогневайте Создателя!» «Дорогая!» – удивился мужской голос. «О чем ты?» «Отпуск, дорогой, отпуск!» – твердо ответила женщина. Я оторвалась от созерцания прекрасного и повернулась на голоса. Пять тронов, два из которых были пусты, а на остальных сидели ошалевшие парни лет 30. «Они это серьезно?» – ошалело поинтересовался один из них, нервно подбрасывая какой-то камушек. «Вполне в их духе!» – усмехнулся второй, барабаня пальцами по подлокотнику – и не сводя с меня пронзительных синих глаз. На его красивом аристократическом лице застыла маска брезгливости. «Вы ведете себя, словно уличные торговки!» Ледяным голосом перебил их третий и посмотрел на меня. «Приветствую вас в мире драконов, леди! Сейчас вас проводят в покое, где вы и ваша дочь сможете отдохнуть, а затем спуститься к ужину». «Кто вы?» – невежливо перебила я парня, догадываясь, кто со мной разговаривает, но не до конца осознавая всю суть происходящего. «Я – кронпринц королевства Даркар, сын великого Гордана Третьего. Будущий король мира драконов». «Ди!» – громким шепотом позвала меня Санька, переключая внимание на себя. «У меня скоро платьюшко мокренькое будет». «Черт! Из-за происходящего совсем забыла, почему мы так поспешно ретировались из храма». «Ваше высочество, а можно как-то ускорить процесс и отправить нас все-таки в покои?» Поторопила я принца, у которого на лице не дрогнул ни единый мускул. В отличие от двоих других. Тот, что в перчатках, презрительно фыркнул и что-то процедил сквозь зубы, явно ругательное. Парень с камешком хмыкнул и внимательно посмотрел на меня. «Конечно, леди!» – кивнул наследник драконов и подозвал молодую девушку в белоснежном переднике. «Проводите леди в свободные покои гостевого крыла». Девушка низко поклонилась и поспешила к нам, а принц обратился ко мне. «На ужин вас проводят. Просьба не опаздывать». А затем повернулся к братьям и что-то проговорил, явно давая понять, аудиенция закончена. Я лишь пожала плечами и направилась за служанкой. Мысль, что по этикету положено склониться в реверансе, промелькнула, но я отмахнулась. Сама мысль, что придется кому-то кланяться, претила. Не требуют, значит, можно не заморачиваться. Естественно, экскурсию по дворцу никто нам не провел, даже не объяснил, что и где находится. Девушка молча шла вперед, показывая дорогу. А вот мы с Сашкой восхищенно рассматривали все вокруг. Картины на стенах, светильники под потолком в виде маленьких светящихся шариков, людей, проходящих мимо. мелкая молча, лишь иногда вздыхая. А я задумалась, обратив внимание на одеяние прохожих. На мужчинах были обычные классические брюки и рубашки. На женщинах – приталенные платья в пол. Ни кринолинов, ни корсетов. Впрочем, они им и не требовались. Все женщины, как одна, стройные, с высокой грудью и роскошным, задом. Вздохнув, оглядела себя. Джинсовая юбка, майка и легкая куртка. На ногах, естественно, кроссовки. В чем еще гулять с непоседливой пятилеткой? Да и платье такое, как у вышеописанных дам, надевать не на что. Верхние 90 таковыми не являлись, едва дотянувшись до стандартной двоечки. Впрочем, нижние 90 тоже были не по канону, больше на целых 10 сантиметров. Комплексов бы не нахватать с этими моделями. Через несколько минут перед нами распахнули двери и пропустили в огромную, дизайнер определенно страдал гигантоманией, гостиную. Двушка, оставшаяся от родителей, и то была меньше, чем этот зал. «Ваши покои, леди», – оповестила служанка, склоняясь. «Для маленькой леди покои по соседству. Не желаете посмотреть?» «Не желаю. Ребенок живет со мной», – отрезала я, сразу обозначая позицию. Оставлять Саньку одну не было желания. «Как скажете, ваше пожелание будет передано его высочеству». Коротко согласилась девушка и опять поклонилась. «Как тебя зовут?» – смягчилась я, понимая, что служанка вообще ни при чем, она просто выполняет свою работу. «Алексис, леди, еще поклон!» И как спина еще не хрустит. «Я буду вашей личной служанкой, пока вы проживаете во дворце или пока не решите завести другую служанку». «Завести другую? Как щенка, ей-богу!» – удивилась я, но, увидев, как мнется Сашка, вспомнила о насущных проблемах. «Нет, другая мне не нужна, пока во всяком случае. Алексис, проводи нас в туалет». «Да, леди». Тихий ответ и... «Как вы думаете?» «Правильно, поклон». «Алексис, прошу тебя, прекрати кланяться!» – поморщилась я. «Спина чай не казенная». «Козлиная?» – испуганно переспросила девушка. «Леди, что вы? Я прошла отбор, а изувеченных во дворец прислуживать не берут». «Не козлиная, а казенная!» – вздохнув, исправила я служанку. «Это значит, неважно, все хорошо у тебя со спиной, но не надо кланяться, мне это не нравится». «Как скажете, леди, мы пришли». Алекс, как я прозвала девушку, распахнула еще одну дверь, и перед нашим взглядом предстал огромный санузел. Такой я видела только... нигде не видела. Помещение квадратов 30 площадью и 4 метра в высоту. Посреди бассейн, слева за ширмой оказался туалет, а справа огромная ванная, в которой поместится человек 5. «Вот это размах!» – восхитилась я, оглядываясь. Сашка вернулась ко мне довольная и теперь с любопытством оглядывалась. Я точно знала. Оставь мелкую хоть на пару минут, она тут же будет в бассейне. Значит, дверь надо будет закрывать на ключ. Выйдя из ванной комнаты, я осмотрела то, что не заметила, пока шла, занятая разговорами. Мы стояли в спальне. Огромная кровать с нежно-бирюзовым балдахином. Туалетный столик с зеркалом в золотой оправе. 2 кресла и журнальный столик, а также еще одна дверь, по всей видимости, ведущая в гардеробную. «Может, вам еще что-нибудь необходимо?» – спросила служанка, стоявшая с прямой спиной. «Нет, мы пока отдохнем и немного освоимся», – подумав, ответила я. Была мысль поспрашивать у Алексис о мире, дворце, принцах, но я отогнала ее. «Сначала спрошу у хозяев, А потом можно и служанке вопросы задавать, постепенно сравнивая информацию. Девушка ушла, сказав, что вернется, когда будет необходимо идти на ужин. Или, если я захочу, то можно позвать, позвонив в колокольчик, стоявший на тумбочке у кровати. Я присела на кровать и повернулась к притихшей Сашке. Ребенок сладко спал, свернувшись клубочком. И когда только успела лечь. Сняв сандалии, я укрыла племяшку покрывалом, а сама полезла в сумку за блокнотом и ручкой. На глаза попалась книга, купленная сегодня утром. Большая поваренная книга. 10 000 рецептов от простых к сложному. Горько усмехнувшись, откинула в сторону. Кому теперь нужны эти рецепты? Да и что я буду делать здесь, в этом незнакомом мире, да еще и с ребенком на руках?